Тогда он еще не был бессмертным и мог позволить себе такую роскошь — свести счеты. Хотелось, чтобы все произошло быстро и без мучений. Лежал на раскладушке, разглядывал лампу в клетке, выбирал безболезненный способ. Из коридора несло засорившимся клозетом. Глухонемой сосед сидел на стуле, тоже молчал, но многозначительно поигрывал ножом. Чик-чик, чик-чик. Беломор взглянул на себя со стороны взглядом этого застывшего сфинкса. Вполне созревший труп. Можно было не сомневаться. Беломора зарежут раньше, чем он решится покончить с собой. Беломор смирился и стал осваиваться. Даже сумел сочинить стишок и вывесил его в коридоре. На свете нет преступней акции, чем засорение канализации. Прежде чем зарежут, пусть хотя бы не воняют, — решил Беломор. Глухой сосед очень удивился, когда узнал, что Беломор умеет рифмовать концы. Еще жестом потребовал он. Беломор поднапрягся, припомнил свои былые стихотворные подвиги и нацарапал. К лепесточку лепесток, получается цветок. Хочешь мне, а хочешь рви, не увидишь ты крови. Им не больно, не обидно, запах есть, а слез не видно. Сосед был приятно поражен. Он так подобрел к Беломору, что спрятал свой нож. Зловещий чик-чик прекратилось, и Беломор решил привыкать жить. Ну, разве можно жить в консервной банке? Можно. Организмы везде живут. Каждое утро они с соседом отправлялись в длиннющую очередь на биржу бесталанных, где получали талоны на скудное питание и глупое зрелище. Свободное пространство, где проживали счастливые обладатели удостоверенных талантов, бесам запрещалось посещать. Вскоре у Беломора в очереди завелись знакомые, такие же серые и обиженные богом личности. Но он стал здесь вполне своим. Ему объяснили по секрету, что его сосед уже прирезал нескольких стукачей, и что самые отпетые бесы уважительно называет его за глаза глухим чертом, и что этот черт еще покажет всему подпространству глухонемыми своими знаками что-то одному ему известное. Однажды Беломора разбудил скрип двери. Он сел на раскладушке. Свет из коридора проник в консервную банку. Наверное, приближалось утро, потому что глухой черт, не разбудив Беломора, уже отправился занимать очередь на бесталанную биржу. В консервную банку вошел незнакомец с толстым портфелем. — Перепись, — сказал незнакомец, без приглашения уселся на стул, примял висевший на спинке пиджачок Беломора и вытащил из портфеля какую-то анкету. Потом добавил: — Население. Беломор не знал, чем эта перепись может ему угрожать, но почувствовал опасность. — Нет, не был, не состоял, — отвечал Беломор. — Почему он не спрашивает, а жил ли? — Не жил. Утро наступало. Очень хотелось жрать. Вопросы наконец-то закончились. — Безобидная анкетка, — решил Беломор. Значит, не в переписи дело, не за этим явился. Зачем же? Пауза затянулась. Беломор догадывался, кто перед ним. Служители интеллектуального шмона. Ну, понятно, не уличные ишаки. Носят в левой руке толстые портфели и потому всегда скособочены на левый бок. Молчание становилось неприличным. Чего ему надо? — Я бы на вашем месте в такой квартире не жил, — нарушил тишину переписчик населения. выбора нет. — Почему же? — Вам предлагалась альтернатива. Мы сожалеем, что такой молодой и подававший надежды организм попал в компанию к бесам. Мы хотим вам помочь. В том случае, конечно, если вы поможете нам. Помнится, вы рассылали свои стихотворения по редакциям. Мы их читали. Там были неплохие. Вот, например, впрочем, забыл. А не ваше ли это сочинение «В коридоре»? На свете нет преступней акции, чем засорение канализации. — Это мои стихи, — признался Беломор. — Вот видите! — обрадовался мнимый переписчик населения, почувствовав у Беломора слабинку. — Дайте-ка мне свои рукописи, они будут опубликованы. Переписчик с готовностью раскрыл пасть портфеля. — Я их сжег. — Сожгли? Отлично! Это поступок! А еще говорите, что у вас нет талантов. Кстати, пепла случайно не осталось? Какого пепла? От сожженных стихов. Зачем вам стихотворный пепел? Удивился Беломор. Затем, что в нашей организации можно по пеплу восстановить текст. У нас ничего не пропадает. Плохих поэтов, как собак нерезанных. — ухмыльнулся Беломор. — Не незачем по пеплу восстанавливать. А вот если вам нужен стукач, то я могу посоветоваться в бесталанном квартале, и бесы выдвинут свою кандидатуру. — Есть подходящий бес, глухой и немой одновременно. Как живут, чем дышат, подслушат и доложат. Стало ясно, что разговаривать больше не о чем. Мнимый переписчик населения извинился за примятый пиджачок. Раскланялись. Беломор принес из коридора кружку с кипятком. Половину кипятка выпил, второй половиной побрился и принялся надевать помятый пиджачок. Вполне еще приличный пиджачок, хотя и бывший до Беломора в употреблении. Проверить, нет ли чего в карманах, вчера было пусто. Сегодня тоже ничего не появилось. Вдруг в боковом кармане Беломор нащупал дыру. Если дыру вообще можно нащупать. Он вспомнил, что недавно потерял или украли талоны. Той ночью от голода он не мог заснуть. Не в эту ли дыру провалились талоны? Если они там... то Беломора ожидают сегодня двойные удовольствия. Двойная кормежка, а может быть даже целый час в гостях у казенной дамы, у которой он состоит на обслуживании. Она, шельма, всегда норовит побыстрее. Беломор надорвал подкладку и по локоть влез в утробу пиджака. Производя обыск за подкладкой своего пиджака, молоденький Беломор, конечно, не предполагал, что этому пиджаку, уготовано войти в историю и висеть с вывернутым карманом в разных музеях устричного архипелага. Не было ни озарения, ни предчувствия, когда он лез за подкладку, лишь было одно скромное желание найти старые талоны. «О, радость!» — пальцы нащупали скомканную бумажку. Так и есть талон. Если нашелся один, могут найтись и остальные. Но за подкладкой ничего больше не было, кроме одинокой пуговицы. Ну что ж, и пуговица в хозяйстве пригодится. Беломор зажал талон в кулаке и заспешил в очередь к бесталанной бирже. Очередь закручивалась в спираль по длинному кварталу. Стой себе в свое удовольствие, спешить все равно некуда, очередь, каких много, анекдоты, сплетни, новости, скоротечные драки, вдумчивая рукопашная игра под названием «Охламончик». Глухой черт где-то здесь занял очередь, и ожидает Белламора. Конечно, глухой черт мог бы взять талоны безо всякой очереди, но это уже моветон. У глухого черта железные и справедливые принципы. Стукачей резать, без очереди не лезть. «Эй, поэт, иди сюда, тут твой дружок!» Глухой черт стоял особняком, никому не мешал и читал вчерашнюю газетку вверх ногами. Ему так было удобнее читать. «Найти талон — большая удача», — жестом объяснил глухой черт, глянув на счастливую рожу Белламора. «Талон на что?» «Еще не знаю», — ответил Белламор и объяснил в рифму, чтобы сделать другу приятное. «Растягиваю удовольствие в предвкушении продовольствия». Глухой черт читал по губам. Его каменное лицо медленно растянулось в улыбке. Бесы в очереди насторожились. Кажется, наклюнулось развлечение. Какой-то разговорчивый старый бес тут же вспомнил, как он нашел когда-то целый библиотечный талон. Правда, он плохо умеет читать, зато целую неделю провел в тепле и светле. Случайно вылетевшая из старика рифма привела очередь в чрезвычайное оживление. «Кругом поэты! Ну, куда ни плюнь, попадешь в поэта!» Все разом заговорили, и ничего нельзя было разобрать. Каждый вспоминал, как он когда-то...